Это очень мало. Ты прав. Однако на данный момент им не стыдно в этом признаваться. Я сама знаю не больше твоего. Я не ожидала, что ты так быстро появишься, что так рано узнаешь, кто внес за тебя залог. Это должно было, как меня уверяли, остаться в тайне. Когда буду знать больше, сообщу больше. Будь терпелив. А дело о моих мечах? Это элемент той же игры? Этих тайных чародейских планов? Или очередное доказательство того, на что ты способна? Мне ничего не известно о твоих мечах, что бы это ни значило и чего бы ни касалось. Ведьмак не поверил до конца, однако не стал продолжать тему. «Твои собратья-чародеи, — сказал он, — в последнее время наперегонки демонстрируют мне свою антипатию и враждебность. Из шкуры лезут, чтобы докучать мне и испортить жизнь. В каждой неприятности, которая случается со мной, я вправе искать отпечатки их пальцев. Полоса несчастных случаев. Меня бросают в тюрьму, потом выпускают, потом сообщают, что имеют на мой счет планы. Что твои собратья выдумают на этот раз? Боюсь даже строить догадки. А ты, весьма дипломатично, признаю, советуешь мне быть терпеливым. Но ведь у меня нет выхода. Я и так вынужден ожидать, пока возбужденное из-за твоего доноса дело попадет на рассмотрение». «Но в то же время, — улыбнулась чародейка, — ты можешь в полной мере пользоваться свободой и наслаждаться ее благами. Перед судом ты будешь отвечать как свободный человек, если дело вообще попадет на рассмотрение, что еще совсем не факт. А даже если и попадет, то поверь мне, тебе не о чем волноваться. Доверься мне». С доверием ведьмак улыбнулся в ответ. «Могут возникнуть трудности. Начинания твоих собратьев в последнее время сильно подорвали мое доверие. Но я постараюсь. А сейчас пойду уже, дабы доверять и терпеливо ждать. Разреши откланяться». «Погоди кланяться. Еще минуту. Мозаик, вино!» Чародейка сменила позу, сидя в кресле. Ведьмак и дальше упрямо делал вид, что не замечает видимого в разрезе платья колена и бедра. «Что ж», — спустя мгновение произнесла чародейка, — «нечего ходить вокруг да около. Ведьмаки никогда не пользовались расположением в нашем сообществе, но нам было достаточно вас игнорировать. Так было до определенного момента». До момента ведьмак был сыт по горло, когда я связался с Йеннифер. «Как раз нет, ошибаешься». Чародейка вперила в него глаза цвета нефрита. «Даже дважды. Прима, это не ты связался с Йеннифер, а она с тобой. Секунда, ваша связь мало кого раздражала. Среди нас замечались и более экстравагантные поступки. Поворотной точкой было ваше расставание. Когда же это случилось? Год назад? Ах, как же быстро летит время!» Карал сделала эффектную паузу, ожидая его реакции. «Ровно год назад», — продолжила она, когда стало понятно, что реакции не будет. «Часть сообщества, не слишком большая, но влиятельная, соизволила обратить на тебя внимание. Не всем было ясно, что же, собственно, между вами произошло. Одни из нас считали, что это Йеннифер, очнувшись, порвала с тобой и прогнала прочь. Другие брали на себя смелость предполагать, что это ты, прозрев, дал ей отворот-поворот и сбежал к черту на рога. В итоге, помнится мне, ты стал предметом интереса. И, как ты сам правильно заметил, антипатии. Даже больше, были такие, кто хотел тебя как-то наказать. К счастью для тебя, большинство решило, что игра не стоит свеч. А ты? К которой части принадлежала ты?» «К той?» — Литта скривила коралловые губы. «Которую твоя любовная интрижка, представь себе, не более чем развлекала. Иногда смешила. Иногда обеспечивала настоящие азартные развлечения. Лично я тебе, ведьмак, обязана значительным притоком наличных. Мы спорили, сколько ты выдержишь с Йеннифер, а ставки были высоки. Моя, как оказалось, была ближе всех к истине. И я сорвала куш». «В таком случае будет лучше, если я уйду. Я не должен навещать тебя, нас вообще не должны видеть вместе. Иначе подумают, что мы сфальсифицировали пари». «Тебя волнует, что подумают?» «Мало. А твой выигрыш меня радует. Я намеревался вернуть тебе 500 крон, которые ты заплатила в качестве залога. Но раз ты сорвала куш, ставя на меня, то я больше не чувствую себя обязанным. Одно другого стоит». Упоминание о возвращении залога — в зеленых глазах Литты появился злой блеск. не означает, надеюсь, намерение выбраться из города и сбежать, не дожидаясь решения суда. Нет-нет, ты не имеешь и не можешь иметь такого намерения. Отлично ведь знаешь, что подобное намерение обеспечило бы тебе возвращение за решетку. Знаешь же, правда? Ты не должна доказывать мне, на что способна. Хотела бы я, чтобы это было не нужно. Говорю, положа руку на сердце. Чародейка положила руку на декольте, явно желая привлечь туда его взгляд. Ведьмак сделал вид, что не заметил. Снова взглянул в сторону мозаик. Литта фыркнула. «Что же касается разделения выигрыша, — сказала чародейка, — то ты прав. Я должна тебе. Не осмелюсь предлагать деньги, но... Что скажешь на неограниченный кредит в Natura Rerum? На время твоего пребывания здесь». Из-за меня твой предыдущий визит в Устерию закончился, не успев начаться, так что... Нет, спасибо. Ценю желание и намерение. Благодарю, но нет. Уверен? Что же, вижу, что уверен. Я не должна была вспоминать о том, что отправила тебя в тюрьму. Ты меня спровоцировал и задурил голову. Твои глаза, эти странные глаза мутанта, на первый взгляд такие искренние, все время блуждают. И обманывают. Ты не искренен, о нет. Знаю, знаю, из уст чародейки это звучит как комплимент. Ты же это хотел сказать, правда? Браво. А хватило бы тебя на искренность, если бы я ее потребовала? Если бы ты ее попросила. А, ну пусть так. Тогда прошу. Почему именно Йеннифер? Она, а не кто другой. Можешь это объяснить? Назвать? Если это предмет очередного пари... Это не предмет пари. Почему именно Йеннифер из Венгерберга? Мозаик появилась как тень. С новым графином и печеньем. Геральт посмотрел ей в глаза. Девушка немедленно отвернулась. «Почему Йеннифер?» — повторил ведьмак, глядя во все глаза на мозаик. «Почему именно она?» «Искренне скажу, не знаю. Есть такие женщины. Хватает единственного взгляда». Мозаик разомкнула губы, легко качнула головой. С отрицанием и удивлением. Она понимала. И умоляла, чтобы он остановился. Но он зашел уже слишком далеко в своей игре. «Есть женщины», — взгляд Геральта и дальше блуждал по фигуре девушки, «которые притягивают, как магнит, от которых глаз не оторвать». «Оставь нас, мозаик!» В голосе Литты слышался скрежет льдины, трущейся о железо. «А тебя, Геральт из Ривии, благодарю. За визит, за терпение и за искренность».